Глава 52. Спустя 8 месяцев. Февраль выдался дождливым и слякотным. Местные говорили, что обычно здесь уже бывает теплее, но мне не с чем сравнивать. По мне, февраль сейчас вполне себе теплый, только мне все равно холодно. Без него холодно. Машина Марата берет очередной лихой вираж. Он ездит очень быстро, слишком быстро для серпантина. Но разве я смогу сейчас сделать ему замечание, если даже жена не может? Он видит мой испуганный взгляд в зеркале заднего вида, усмехается. «У меня все под контролем, Василиса. Если бы я не был в этом уверен, он бы мне за вас башку открутил». Я улыбаюсь в ответ осторожно, киваю, опускаю руку на живот. «Да, за нас». Так сложно в это поверить, и так легко. А совсем скоро мы увидимся. И снова будем вместе. Эти месяцы, которые Алихан провел на принудительных работах в качестве понесенного наказания за убийство, прошли как в тумане. Убийство, совершенное ради обороны. Убийство, которое на самом деле он не совершал. Я молила его сказать правду, но разве он способен меня слушать, этот упертый мужчина? Он взял мою вину на себя. Конечно же, взял. А когда спустя 1,5 месяца я призналась ему на свидании, что беременна, я впервые в жизни увидела слезы на его глазах. Это было так трогательно, сильно, проникновенно. Никогда не думала, что такие мужчины, как он, умеют плакать. А теперь знаю, что очень редко и очень метко умеют. И если плачут, то это пронимает сильнее чего бы то ни было. Машина подъезжает к зеленым воротам с плешинами ржавчины, смотрящимся вставным зубом в глухой забор, покрашенный известью. Марат выходит из машины, подходит к КПП и что-то с ними обсуждает. Я сильно волнуюсь, сжимая в руках ручки сумки до побеления костяшек. Проходит еще больше 30 минут, когда с ржавым лязгом ворота начинают открываться, и в образовавшемся проходе я вижу его статный силуэт. Немного похудел, слегка осунулся, но все такой же. Каменный. Алихан. Мой Алихан. Не выдерживаю, распахиваю настежь дверь авто, выбегаю к нему навстречу, хоть живот уже огромный и мешает бежать. И плевать, что меня все отговаривали показывать свои эмоции на публике. Плевать, что здесь так не принято. Хочу к нему бежать. Хочу к нему прикоснуться. Хочу его всего, такого, как есть. «Лиса!» — шепчет он горячо, но осторожно вжимая меня в себя. Накрывает живот, заглядывает в глаза. «Как мой сын?» — хрипло, мажа губами по моим скулам и лицу. На нас смотрят, но плевать. Если даже ему плевать, мне тем более. На Алихане балоневая куртка, застегнутая по самое горло. На голове ежик. Так хочу скорее почувствовать его кожу, прикоснуться, втянуть знакомый запах. Не здесь, только между нами. Он тепло здоровается с Маратом, и под мужское многозначительное «быстрее отсюда» мы едем обратно в город. Он сел вперед, а я так хотела, чтобы со мной, сзади. На глазах наворачиваются слезы. Он ловит мое отражение в зеркале, и его челюсть поджимается. А я сама себя корю. Дура, это неприлично. Марат его друг, а не водитель. Да и вообще, мы на Кавказе. «Друзья стол накрыли», — говорит шейх Саидов на одном из пассажей о том, как обстоят дела. Все это время мужчины вели оживленный деловой разговор, от которого я абстрагировалась, мысленно настраивая себя, что у него слишком много дел, чтобы сейчас уделить время мне. И здесь даже не нужно обижаться, он ведь только вышел на свободу. «Я домой», — говорит вдруг Алихан и снова перехватывает мои глаза в зеркале. Улыбается мне, чуть заметно, но так проникновенно нежно, что внутри все переворачивается. «По жене соскучился». «Да, я его жена. Снова без пышной свадьбы. В простом белом платье и со скупой церемонией прямо в колонии. И кольца шикарного мне купить у него на расстоянии возможности не было, потому мы ограничились 2 скромными обручальными кольцами, но зато с заветным штампом в паспорте. Теперь уже официальная и настоящая Камилова, а не какая-то там непонятная. Когда мы оказываемся дома в той самой квартире, он сразу хватает меня на руки и несет в спальню. «Осторожно!» — шепчет, то ли меня успокаивая, то ли себя. Аккуратно кладет на кровать, нависает сверху. Долго-долго целует, заглядывая в глаза. В последний момент отрывается. «Я в ванную, смою с себя тюрягу, а ты», — хрипло шепчет, — «жди». В этом его «жди» столько всего сложного. Я и правда жду, Меня и правда бомбит от его рук, от его запаха, от его прикосновений. Пользуясь ситуацией, сама переодеваюсь. Алихан возвращается ко мне спустя 15 минут, а я уже в пеньюаре. И ужасно неуверенно себя чувствую. Колобок, пузо огромное, вся округлилась. Накинула сверху одеяло, неудобно. Он видит, как я закамуфлировалась, снова нежно улыбается. Откидывает одеяло, долго-долго, жадно оглядывает меня глазами. Резко разрывает шелковую ткань. Все это происходит молча. В этом столько Алихана. Раньше он таким меня пугал. Теперь сводит с ума. Касается пальцами живота, потом ладонями. Наш мальчик опять куда-то бежит, весело тарабаня ножками. Муж замирает, чувствуя шевеление малыша. «Буйный», — усмехаясь я, проводя по его щетине рукой. «Весь в папу». Алихан словно дергается от моих слов. Его словно подбрасывает на токовом разряде. А потом я ничего не помню от удовольствия. Только нежные-нежные губы везде. И жар. Жар, который мне всегда обеспечен рядом с этим мужчиной. «Я дома», — шепчет он хрипло, откинувшись рядом после того, как мы оба получили долгожданную разрядку, купая в своих объятиях. «Ну, еще нет», — добавляю свои 3 копейки, вырисовывая силуэты на его горячей волосатой груди. «Не дома. Домой поедем сегодня вечером. Я почти закончила с ремонтом. Осталось только определиться с некоторыми аксессуарами. Кое-что придется подождать, заказала из-за границы». Алихан смотрит на меня и улыбается. Я не понимаю его, замолкаю, слегка дезориентированная реакцией. «Что такое? Я что-то не то говорю? Смешное?» «Нет, то», — улыбается еще шире. «Просто продолжай говорить, пожалуйста. Могу слушать это вечно. Голос жены — это как ручей горной воды. Течет, течет, успокаивает. Неважно даже, что говорит. Просто пусть говорит». Конец. Май 2024 год.